Да будет он проклят! Если я называю тебя повелительницей моей головы и моего сердца, то, конечно же, потому что этого требует обычай. Так полагается, таков порядок. Но приятен ли мне такой порядок? Счастливы ли моя голова и мое сердце, что так полагается? Это дело тонкое. Об этом молчат, это тайна. Милостиво ли и мудро ли ты поступаешь, нескромно спрашивая меня, какой смысл вкладываю я в эти слова, и оставляя мне только выбор между ложью и грехом при ответе? Это неверный и жестокий выбор. Я отвергаю его. Я прошу тебя на коленях явить доброту, оказать милость жизни сердца. О, Азарсиф, ты ужасен в своем красноречии, которое подчиняет тебе людей, заставляя их видеть в тебе Бога, но которое убивает меня своей находчивостью. Страшное это божество, находчивость, дитя остроумия и красоты, гибельно обольстительное для сердца, которое любит в тоске. Ты назвал нескромным искренний мой вопрос, но как нескромен ты в красноречивом своем ответе? Красота должна была бы молчать, она не должна была бы говорить ради сердца, вокруг нее должно было бы царить молчание, как возле священной могилы в Абаду, или любовь, как и смерть, хочет молчание. Да, в молчании их сходство, и слова оскорбляют их. Ты требуешь мудрой бережности к жизни сердца, выступая как бы от его имени против меня и дотошных моих расщеплений. Но это извращение истины, ибо именно я, пытливо исследуя эту жизнь, борюсь за нее в своей беде. Что мне еще остается делать, любимый? Чем мне еще помочь тебе? Я тебе, госпожа, мой господин и спаситель, которого я жажду, и я не могу щадить твоего сердца, не могу предоставить твою любовь самой себе, жалея ее. Я должна прикоснуться к ней с пытливой жестокостью, как прикасается к нежной деве, которая не знает самой себя, бородатый мужчина. Я должна исторгнуть из ее смирения страсть, а из ее кротости пыл, чтобы она осмелилась стать самой собой и проникла с мыслью, чтобы ты спал возле меня, ибо в этом заключены все блага мира, ибо это вопрос блаженства или адской муки. Для меня стало адской мукой то, что наши тела не соединены в одно целое, и стоит тебе заговорить о своих коленях, на которых ты меня просишь, не знаю о чем, меня охватывает несказанная ревность от того, что твои колени принадлежат только тебе, а не мне тоже. Я хочу, чтобы они были рядом со мной, чтобы ты спал со мной, иначе я умру, я погибну. Милое дитя, это невозможно, образумься. Если твой раб волен тебя спросить, не цепляйся за эту идею, ибо она, право, недобрая. Ты придаешь слишком большой, болезненно большой вес этому делу, смешению праха с прахом. В какой-то миг оно может быть и приятно, но чтобы оно уравновешивало скверные свои последствия и все муки раскаяния, этого никак нельзя сказать. Это тебе только так кажется, покуда дело не сделано и кажется в лихорадке беспамятства. Право же, это нехорошо и никому не может понравиться, что ты прикасаешься ко мне самым бородатым образом и, будучи госпожой, домогаешься наслаждаться моей любовью. В этом есть некая мерзость, нечто недопустимое в наши дни. Ведь мое рабство не такое уж давнее, я и сам способен проникнуться мыслью, на которую ты меня наводишь. Еще как способен, уверяю тебя, только осуществить ее нам нельзя, и нельзя больше, чем по одной причине, гораздо больше, чем по одной, по целой куче причин, подобные скоплению звезд в созвездии Тельца. Пойми меня верно. Я не должен откусывать от заманчивого яблока, которое ты мне протягиваешь, иначе мы вкусим преступление и все испортим. Поэтому я не молчу, а поступя скромностью говорю, и ты не суди меня за это строго, дитя мое. Ведь я не вправе молчать с тобой, вынужден говорить и находить слова утешения, потому что самое для меня важное — это утешить тебя, дорогая моя госпожа. Слишком поздно, Азарсиф. Ты опоздал. Опоздали мы оба. Ты уже не можешь идти на попятный. И я не могу. Мы уже спаяны. Разве ты уже не завесил комнату, не запер нас в сумраке от всего мира? Разве мы уже не стали четой? Разве ты не говоришь уже «мы» и «нас»? Нас могут увидеть.